Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ, был ли Иисус Христос исторической личностью или только мифом. Чтобы дать ответ на этот вопрос, был ли Иисус из Назарета исторической личностью или только мифом, отвечая на этот вопрос, мы будем рассматривать исторические документы и сведения из христианских и нехристианских источников, иногда даже враждебно настроенных ко Христу и христианству. Сведения не из библейских источников, в которых писалось о историчности Христа. Римский историк Корнилий Тацит, родившийся в 52 или 54 году нашей эры. Тацит в 112 году был римским правителем в Азии. Он был зятем Юлия Агриколы, который был правителем Британии, доход 80 по 84. Тацит начал писать историю еще во время царствования Нерона. Тацит написал о смерти Христа и присутствии христиан в Риме. О Нероне Тацит так пишет: «Никаким человеческим снисхождением, никакими дарами властелинов мира сего невозможно сделать, чтобы ними можно было умилостивить богов и простить Нерону его бесчестные поступки. Нерон дал приказ сжечь Рим, и чтобы спрятать концы своих преступлений, он фальшиво обвинил невинных людей, христиан, в поджоге Рима. Вызывая среди потерпевших от пожара людей враждебность и ненависть к христианам, Нерон предавал христиан лютым казням и жестокой смерти. Так как в своих исторических заметках он впервые упоминает о христианах, то он делает соответственное пояснение. Виновник этого имени, то есть христианства, Христос, в правлении императора Тиверия, прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, был предан смерти. Дальше Тацит добавляет: несмотря на то, что это вредное суеверие, то есть христиан, было жестоко репрессированное, но репрессия имела небольшой успех и лишь на краткое время. Вскоре опять оно ожило и не только прогрессировало в Иудее, откуда и берет свое начало, но также и в самом Риме. Аналы 15:44. Кроме этого свидетельства, у Тацита имеются иные сведения. В одном из исторических фрагментов, в связи с разрушением Иерусалима и храма в 70 году нашей эры, сохранилась эта запись у Сульпиция Северуса, хроника 2:30-6. Светоний. Другой римский историк Светоний, бывший секретарь, магистр литерарум у императора Адриана, пишет: казням подвергались христиане, род людей, предавшихся новому и зловредному суеверию. Вита Неронис, 16. Клавдий изгнал из Рима иудеев, которые вследствие возбуждающего влияния Христа вызывали волнение. Сравни Деяния апостолов 18:2. Луциан, сатирик того времени, он писал с насмешкой о Христе и христианах. Почему-то Луциан ассоциирует Христа с палестинскими синагогами, как человека, который был распят в Палестине за то, что он создавал новый культ или религию для всего мира. Кроме того, их, то есть христиан, первый законодатель, который убеждал их, что они все суть братья, если они отрекутся от языческих богов и начнут поклоняться распятому софисту, так он называл Христа, и будут повиноваться его законам. Написано в книге «Проходящий путешественник». В рассматриваем нами вопросе, нас не столько интересует, как авторы этих сведений писали о Христе и христианах, но нас интересует историческая сторона и факт исторического существования Христа и христиан, истории, о которых они пишут. Иосиф Флавий, родившийся в 37 году нашей эры. Иосиф Флавий был еврейским историком. В 19-м летнем возрасте стал членом фарисейской партии. В 66-м году, в период восстания, был назначен главнокомандующим еврейскими повстанческими силами в Галилее. В написанной ним истории он дает такое свидетельство, цитирую. «К этому времени, то есть к периоду правления Понтия Пилата в Иудее, явился Иисус человек мудрый, если, однако, можно назвать его человеком, потому что он совершал удивительные дела. Это был учитель для тех, кто охотно принимает истину. Много иудеев и столько же много язычников последовало за ним. Это он был Мессия. По обвинению старшин его народа Пилат осудил на казнь через распятие. Но те, которые возлюбили его прежде, остались ему верны, ибо он снова явился им живой на третий день, как возвестили божественные пророки, которые также сказали по поводу его тысячу удивительных вещей. Еще теперь род христиан, которые берут от него свое наименование, не перестали существовать». Древности, 18.33. Арабская версия этого отрывка есть следующая, цитирую. «К этому времени явился мудрый человек, называемый Иисусом. Его дела и поступки были хорошими, и для всех была известна его добродетель. Много людей из евреев, а также из других народностей, стали его учениками. Пилат усудил его на смерть через распятие на кресте, но те, которые были его учениками, не оставили своего ученичества. Они рассказывали, что он явился им третьего дня, спустя после его смерти, и он был живой. Возможно, он был Мессия, о котором говорили и предсказывали пророки». Арабская версия выше наведенных слов Флавия была найдена в манускрипте и была, очевидно, переведена с оригинала на арабский язык в свободном переводе. Манускрипт, в котором была найдена арабская версия или перевод флавиевского свидетельства, узаглавлен так: «Книга «История», руководитель ко всякой добродетели и разума, увенчанная философской мудростью и благословениями истинного знания». Вышеупомянутый арабский манускрипт был собран и составлен епископом Апапием в X столетии. В одной из секций этого манускрипта написаны такие слова: «Мы нашли описание во многих философских книгах, относящихся ко дню распятия Иисуса Христа». Дальше в нем цитируются и иные фрагменты из древних манускриптов, из которых цитировал их епископ Апапий. Для современных ученых некоторые из упоминаемых Апапием манускрипты известны, а иные для них неизвестны. У Иосифа Флавия существует иная запись о Иакове, брате Господнем, в которых Флавий пишет так: «Он, первосвященник Анания, собрал Синедрион судей и заставил предстать перед судом брата Иисуса, которого называли Христом, по имени Иакова, и также несколько других, которых обвинял он в нарушении закона и которых он подверг побиению камнями. Древности 20:9-1. Он, младший Анания, как уже было сказано, получил первосвященническое достоинство. Анания имел смелый и дерзкий характер. Принадлежал он к еврейской саддукейской партии, которые в своих практиках были весьма жестоки, более иных еврейских партий. Имея такое мировоззрение и жестокий характер, он думал, что теперь для него предоставляется блестящая возможность в использовании создавшегося положения. Правитель Иудеи Фест умер. Новопризначенный римлянами на место умершего Феста Албиниус находился еще в пути. Поэтому он использовал это положение незаконно создавшееся, чтобы расправиться с вождями христианства.